Прескот. В ней лучшая часть, первая половина первого тома, где подробно изложено политическое и экономическое состояние государств, составлявших Испанию в XVI столетии. Прескот Вильям, 1796-1859 годы, американский историк. Все факты этих царствований изложены весьма подробно на основании не только печатных, но и архивных источников. Что касается доистории португальской, то здесь можно указать только на старое сочинение Барруса «Азия». История сношений Португалии с Азией составлена из сказаний современных и официальных документов. К сожалению, одна только первая часть переведена на немецкий язык, но есть недурное извлечение из нее, составленное Зальфельдом. Состояние Италии в конце 15-го столетия представляет самое любопытное зрелище. Здесь нас не затрудняет недостаток источников. Напротив, избыток современных документов подавляет исследователя. Каждый город и княжество подает здесь о себе красноречивый голос. Читая летописи мелких республик, мы видим, что сочинители их были глубокомысленные историки, делавшие на таком малом пространстве глубокие наблюдения. Источники мы укажем в другом месте. Пособия недостаточные для этого времени. Лучшее еще, что есть, это история романских и германских народов от 1494 по 1535 год Ранке. Вообще, состояние Италии и особенности края охвачены здесь весьма удачно. Книга Ранке, как выразился один, есть лучший комментарий к сочинениям Макиавелли. Лекция 8, сентября 29-го. Ни одна страна Европы не могла равняться во второй половине 15-го столетия с Италией относительно образования, массы идей, обращавшихся в народе, даже в материальном благосостоянии. Но Италии недоставало, однако же, чтобы занять приличное место между народами, политического единства и сознания единой национальности. Это сознание национальности, гордость итальянским именем, выражались только в литературе. Разбитая на множество враждебных друг друга государств, Италия представляла легкую добычу и внутри ее лежащим странам, и внешним неприятелям. Предвиденное тогда великими умами оправдалось в конце этого времени. Франция и Испания вмешивались в дела Италии, каждая с целью овладеть ею. Славнейшее государство в Италии была Венеция. Аристократическая республика с дивным постоянством и искусством созидала она свое могущество в течение нескольких веков. Далеко превосходила все другие итальянские государства, славилась знанием политических отношений, сложным и в высшей степени искусственным механизмом своего управления, основанным преимущественно на недоверчивости и строгом надзоре за отдельными гражданами. Излагая историю Венеции, Грановский большое внимание уделял ее экономическому развитию. Промышленность и торговля поставили Венецию в число первостепенных держав Европы. Некоторые произведения выделывались там с особенным искусством и совершенством, как, например, бархат, зеркала, но тайна их фабрикации береглась как тайна государственная. Обширная торговля Венецианской республики с Востоком доставила ей огромное значение в богатстве. Но Венеции грозила двоякая опасность в эту эпоху. Богатство ее основано было на ее сношениях с Востоком. Она одна захватила в свои руки торговлю с Ост-Индией. Теперь для нее явилась смелая и опасная соперница Португалия. Монополия Ост-Индийской торговли была отнята у Венеции в начале XVI столетия. Сверх того, Венеция, как политическая держава, получала большую часть войск из владений, лежавших на Далматском берегу, из земель, вошедших в состав бывшей Византийской империи. Этим владениям угрожала опасность, и частью они были вовсе утрачены с нападением на империю турок. Неудержимо шли османы вперед, и Венеция, конечно, должна была более других пострадать здесь. Но в самой Италии у нее явились небывалые дотоле опасности.